Волнение Дарьи Александровны действовало на Алексея Александровича. Он встал и покорно пошел за нею в классную комнату. Они сели за стол, обтянутый и изрезанную перочинными ножами клеенкой. «Я не верю этому!» — проговорила Долли, стараясь уловить его избегающий ее взгляд. «Нельзя не верить фактам, Дарья Александровна!» — сказал он, ударяя на слово «фактам». «Но что же она сделала? Что?» — говорила Дарья Александровна. «Что именно она сделала?» «Она презрела свои обязанности и изменила своему мужу. Вот что она сделала!» — сказал он. «Нет, не может быть! Нет, ради бога, вы ошиблись!» — говорила Долли, дотрагиваясь руками до висков и закрывая глаза. Алексей Александрович холодно улыбнулся одними губами, желая показать ей и самому себе твердость своего убеждения. Но эта горячая защита, хотя и не колебала его, расстравляла его рану. Он заговорил с большим оживлением. «Весьма трудно ошибаться, когда жена сама объявляет этому мужу. Объявляет, что 8 лет жизни, и сын, что все это ошибка, и что она хочет жить сначала», — сказал он сердито, сопя носом. «Анна и порок я не могу соединить, не могу верить этому». «Дарья Александровна», — сказал он теперь прямо, взглянув в доброе, взволнованное лицо Долли и чувствуя, что язык его невольно развязывается, «как бы я дорого дал, чтобы сомнение еще было возможно. Когда я сомневался, мне было тяжело, но легче, чем теперь. Когда я сомневался, то была надежда, но теперь нет надежды, и я все-таки сомневаюсь во всем. Я сомневаюсь во всем. Я ненавижу сына, и я иногда не верю, что это мой сын. Я очень несчастлив». Ему не нужно было говорить этого. Дарья Александровна поняла это, как только он взглянул ей в лицо. Ей стало жалко его, и вера в невинность ее друга поколебалась в ней. «Ах, это ужасно, ужасно! Но неужели это правда, что вы решились на развод? Я решился на последнюю меру. Мне больше нечего делать». «Нечего делать!» — проговорила она со слезами на глазах. «Нет, мне нечего делать!» — сказала она. «То-то и ужасно! В этом роде горе, что нельзя, как во всяком другом, в потере, в смерти, нести крест, а тут нужно действовать», — сказал он, как будто угадывая ее мысль. «Нужно выйти из того унизительного положения, в которое вы поставлены. Нельзя жить втроем».